Глава 56. Мы все сидели за столом на кухне. Я, Алекс, дед и тетя Тамара. Последние двое прибежали домой сразу же, как весь шахматный кружок стал свидетелем немой сцены. Жених Любы появляется на балконе, в чем мать родила. «Итак, это твой жених», — уточнил еще раз Елисей. «Мой жених», — подтвердила я. Теперь, когда Алекс был в одежде, ситуация оказалась менее комичной, но брат по-прежнему еле сдерживал подступающий смех. «Стало быть, Филипп?» — он протянул ему руку. «Приятно познакомиться, наслышан о тебе». «Филипп?» — удивился Алекс. Над столом повисла неловкая тишина, у меня желудок скрутило узлом от страха. «Какой тебе Филипп?» — а вдруг вмешался дед. «Вот вроде молодежь, а память совсем никудышняя. Сашка это наш. Санька!» Он потрепал Алекса по плечу. «Я же тебе говорил по телефону, а ты даже имя запомнить не можешь!» «Так вроде же...» — задумался Елисей. «Я тебе сказал, Санька от нашей Любоньки без ума! Как банный лис прилип! Прилип!» Дед сделал такие страшные глаза, глядя на внука, что Елисей, кажется, догадался, что нужно совсем соглашаться. «А, да!» Он кивнул и пожал Алексу руку. «Еще раз очень приятно». «И мне», — улыбнулся Алекс. «Значит, живешь здесь с Любой?» «Точно». «Помогает мне делать ремонт», — вступил дед. «Такой парень хороший», — добавила Тамара. «Прям золотой». «Поставлю-ка я чай», — сказала я, поднимаясь со стула. У меня тряслись руки. «Бублики», — вспомнил дед. «Тащи сюда бублики». «Расскажи, как там в институте?» — попросила соседка. И Елисей принялся рассказывать. А потом разговор затянулся так, что никто уже и не вспомнил ни про сцену с голым Алексом на балконе, ни про Филиппа, случайно всплывшего в разговоре. Дед рассказывал внуку, как они с Алексом делали ремонт, как отбили тумака у его бывшего хозяина, пропойцы. И я радовалась тому, что все обошлось, и что они так хорошо и быстро нашли общий язык. А потом вернулась с работы мама, и они с Елисеем проговорили весь вечер. Прощался мой брат с нами уже, как ни в чем не бывало, будто Алекс был полноправным членом семьи. Только шепнул мне. «Вот ты даешь, сеструха!» И я вытолкала его со смехом за дверь. А когда мы с Алексом остались в своей спальне наедине, он обхватил меня за бедра, поднял вверх и стал кружить. «Ты чего?» — спросила я, целуя его. Он остановился, посмотрел на меня снизу вверх. «Мне так хорошо». В его глазах играли чертики. «Давай продолжим то, на чем остановились». «Только нужно постараться не шуметь», — захихикала я. В этот момент Алекс переступил через путающегося в ногах тумака, слегка потерял равновесие и упер меня спиной в книжный стеллаж. «Ой, не получилось», — беззвучно рассмеялся он, когда стеллаж закачался, и с него на пол повалились книги. «Бум-бум!» «Осторожно!» — предупредила я, когда меня еще раз качнуло, и я бедром задела стеллаж. Мы стали целоваться, наклоняясь на полке еще больше и больше, и вдруг одна из книг рухнула с самого верха прямо на нас. Ударила Алекса в макушку, а затем черкнула мне по лбу и рухнула на пол, открывшись. Алексу пришлось спустить меня с рук, чтобы придержать стеллаж и остановить книгопадение. Пока я, смеясь, терла лоб, он наклонился и подобрал упавшую книгу. «Мы еще не приступили к делу, но землетрясение уже спровоцировали», прильнув к Алексу, заметила я. Бросила взгляд на книгу и тут же поняла, что так заинтересовало его, что он стоял неподвижно и продолжал пялиться на одну из страниц. Роман Саввы Пипкина был открыт на том самом месте, где его же витиеватым почерком было выведено: «Тебе не нужен такой, как я, Алекс». «Ха, я тогда так обиделась, когда ты написал мне это!» Дрожащим голосом попыталась отшутиться я. «Ты ответил, что вправду так считал». Алекс не шелохнулся. Он продолжал гипнотизировать взглядом эти проклятые строчки. «Все твое пристрастие к алкоголю», — продолжала придумывать я. «Потом наркотики, все в кучу. Ты считал, что недостоин меня?» Мой пульс ускорился настолько, что сердечный ритм отдавался уже в ушах. Так бывает, когда вдруг понимаешь, что земля уходит из-под ног, и счастье утекает сквозь пальцы. «Пойдем уже!» Пытаясь изобразить беспечный смех, я потянула его за собой. «Отложи эту книгу, займемся делом!» Клянусь, он превратился в скалу. Остался недвижим, несмотря на мои попытки подтолкнуть его к постели. «Саша!» — тихо позвала я. И наклонилась, пытаясь перехватить его взгляд. «Алекс!» — холодно ответил он. И резко захлопнул книгу. Теперь мы стояли, глядя друг другу в глаза, и мне казалось, будто я уменьшаюсь в размерах. «Ты что-то вспомнил?» — сипло проговорила я. Он молчал, просто резал меня на части своим взглядом, будто ножом. «Что именно?» Я попыталась сглотнуть, но сухое горло передернуло резкой болью. «Всё», — хрипло ответил Алекс. Тяжело задышал и стал оглядывать комнату. Его плечи заходили ходуном, взгляд стал метаться по стенам так, будто они сдвигались, оставляя его в ловушке. «Послушай, Алекс...» Я попыталась тронуть его за руку. «Нет». Он отпрянул от меня, как от чумной. И смерил таким презрением, что мне захотелось провалиться под землю. «Алкоголик! Наркоман!» Вдруг вскрикнул Алекс мне в лицо. «Твою мать!» Он схватился за голову и пошатнулся. «Прости, позволь все объяснить!» Попросила я. «Да уж потрудись!» Рявкнул на меня он. «Потрудись объяснить мне, как кольцо моей бабушки оказалось на твоем пальце!» Я вжала голову в плечи. «Боже!» Алекс словно обретал все новые и новые воспоминания. «Мне нужно было работать над сценарием, а ты заперла меня в этом дерьме!» Он словно заново оглядел свою одежду. «Одела в это тряпье!» «Алекс!» «А этот ублюдок Сапожников!» Алекс размахнулся и снес с полки еще несколько книг. Все они с грохотом обрушились на пол. «Какого черта? Зачем тебе это все?» Он снова обратил на меня свой гнев, и мне пришлось вжаться спиной в стену. «Ты отняла у меня все, отняла мою жизнь!» — взревел Алекс. «Ради чего?» Меня трясло. «Какую жизнь? Пьянки-гулянки, ты об этом?» — попыталась оправдаться я. «Ты даже друзей себе покупал!» «Да ты ничего не знаешь обо мне!» — крикнул он. «Да, я лгала тебе почти обо всем», — призналась я, делая шаг в его сторону. «Прости!» «Но я никогда не лгала тебе, что люблю, Алекс, и только поэтому я так поступила». «Где мои вещи?» — резко спросил он. «Мои настоящие вещи. Ключи от квартиры, от машины, деньги. Где?» Я метнулась к комоду, а вынула из ящика с бельем ключ от его лофта и протянула ему. «Все осталось там». Алекс чуть не содрал кожу с моей ладони, сгребая пальцами ключ, развернулся и направился к двери. Я просто хотела тебе показать, что будет, если ты позволишь себе быть со мной», — пролепетала я. Он замер у двери, затем развернулся, метнулся ко мне вихрем и протянул ладонь. «Кольцо!» — потребовал резко. «Да, конечно». Я сняла с пальца кольцо его бабушки и вернула ему. «Алекс!» Также молниеносно развернулся и бросился к двери. Отворив ее, снова замер, ведь на пороге стояли перепуганные криками «мать и дед». «И вы тоже все знали!» — сквозь зубы процедил он. «Сашенька!» — а выпалила мама. «Прочь!» — выдохнул Алекс. «У моей жены был Альцгеймер!» — безэмоционально произнес дедушка, не собираясь сдвигаться с места. «Иногда она не помнила, кто я такой, но точно знала, что любит меня. Сашка, если ты сейчас уйдешь...» «Папа!» — подхватила его под локоть мама, когда он слегка пошатнулся от переживаний. «Прости, дед», — бросил Алекс, обходя его и направляясь в прихожую. «Я тоже был идиотом, из которого она сделала человека», — произнес дедушка ему в спину уже почти бессильно. Хлопнула дверь. «Алекс!» Бросилась я за ним. «Алекс, постой, не уходи!» Выбежала в подъезд и наклонилась на перила. «Алекс, пожалуйста!» Прокричала сквозь слезы. Но его шаги уже затихли внизу, и свет для меня словно померк.